Протоиерей Александр Торик. Флавиан. Книга первая. Глава первая. Встреча. Из размышлений, взять ли понравившиеся дорогие немецкие туфли или ограничиться тоже неплохими, но подешевле итальянскими, меня вывел показавшийся знакомый вежливый голос. «Простите, Христа ради, а ботиночков, прощай молодость, 46-го размера у вас нету?» Обернувшись, я увидел слоноподобного не попа даже, а целого попищу, в длинной черной одежде, перехваченной широким, особенным каким-то потертым кожаным поясом. Поверх была надета нисходящаяся на необъятном пузе и потому расстегнутая застиранная джинсовая куртка. Бархатная островерхая, бывшая когда-то черной, затертая шапочка венчала заросшую полуседыми кудрями крупную голову. Лицо, обрамленное редкой, почти совсем седой бородой, было одутловатым, с набухшими мешками, под улыбающимися, на удивление, умными глазами. И эти глаза с нескрываемым интересом, притом абсолютно беззастенчиво, разглядывали мое 45-летнее, потрепанное житейскими бурями, но вполне еще мужественное, чисто выбритое лицо. «И ты, Алеша, не помолодел, как вижу. Не узнаешь?» «Господи, помилуй. Андрюха, ты?» «Не Андрюха, а батюшка-отец Флавиан!» Возмущенно сверкнула глазами неизвестно откуда вынырнувшая маленькая шустрая старушка, тоже в черном, монашеском, наверное, одеянии. Взгляд ее был недоверчив и строг. «Он самый, бывший Андрюха. Теперь вот, видишь, иеромонах и настоятель сельского прихода в Энской области. 400 верст от Первопрестольной». Пораженно я вглядывался в загорело дутловатое лицо, постепенно угадывая в нем все больше знакомых черт, позволявших опознать в их владельце стройного красавца Андрюху, туриста-гитариста, кумира всех факультетских девчонок и любимца большинства преподавателей, ценивших в нем столь редкий у студентов аккуратность и обязательность, а также быстрый живой ум. Какую карьеру тогда пророчили ему многие? Какие престижные невесты мечтали окольцевать его? И что же? Расплывшийся потрепанный сельский поп, ищущий «прощай молодость» через 20 лет после получения красного диплома с отличием. «Господи, помилуй!» — повторил я столь неожиданное для меня словосочетание. «Да помилуют, расспросишь, помилуют, не сомневайся!» — рассмеялся Андрюха Флавиан. «Сам-то ты как?» «Да как? Ну, как все, нормально. То есть прилично. Ну, в общем, всяко, конечно, бывает, а так...» «Да паршиво как-то, если честно. То есть работа есть. Не по образованию, конечно, в коммерции, но зато при деньгах. Нет, ни крутых, не подумай, но пару недель в году в Испании отдыхаю. Квартиру-двушку в Крылатском купил. А с женой уж 3-й год как разбежались. Хорошо, что детей не было. Нет, то есть не то хорошо, что у нас их не было, а то, что при разводе никто не пострадал». «Как никто? А вы-то сами...» «У вас же с Иринкой такая любовь была, чуть не с первого курса». «Со второго. На первом я за Женькой бегал. Она сейчас многодетная мать, кстати, в церковь ходит. Ее там Ирина еще за год до развода 2 раза встречала». «А сама Иринка? Что в храме делала?» «Да кто ее знает? Мы в то время уже жили каждый сам по себе. Она диссертацию писала, я на джип зарабатывал». «И как? Заработал?» «Заработал. Через 3 недели угнали, до сих пор ищут. Сейчас на Ниве езжу, так спокойней». «Ну, брат Алексей, любит тебя Господь», — вновь засмеялся Флавиан Андрюха. «Не дает до конца погибнуть, лишнее забирает». «Лишнее не лишнее, а 30 штук зеленых ку-ку». «Ого!» — посерзнел мой бывший однокурсник. 30 тысяч! Это ж наших детдомовцев 3 года кормить можно по госрасценкам». «Каких детдомовцев?» — не понял я. «Да наших, подшефных из Энского детдома. Туда мои прихожанки помогать ходят. Своего персонала там почти нет, зарплата — копейки, да и выдают через пень-колоду. Никто туда работать не идет. Все норовят правдами и неправдами устроиться на новый пивзавод, к хозяину. Там хоть и порядки, как в концлагере, но платят неплохо и без задержек. Зато нам... православным поле деятельности обширнейшее. Деток надо и помыть, и покормить, и приласкать, и книжку почитать, и помочь уроки сделать. Да наши еще и вещи для них собирают. Книжки там, игрушки, деньги, если кто пожертвует, или продукты. Директор на наших теток прямо молится. А потому и разрешает с детьми закон Божий учить. Батюшку, то есть меня, к ним приглашать. Водить детей в храм на службу и к причастию. Ко мне в храм ехать не ближний свет, да и дороги фронтовые. Так что причащать их в городскую церковь водят, к отцу Василию. А он жалостливый. После службы детей всегда чаем поют, с печеньками там, конфетками. Они его сильно любят за доброту. А детей сам Господь любит, того, кто им благотворит. Он своей милостью не оставит. Не знаю, кого, может, и не оставит. А мне вот не дал твой Господь детей, а твоим детдомовцам родителей. Ну и где ж тут его милость? Лёш, а если честно, ты сам-то детей хотел иметь? Если честно, сперва не хотел, сам понимаешь. Денег нет, квартиры нет. Ирка, аспирантка, я, молодой специалист. Да потом и в поход хотелось, и на юга, и по театрам. Ну, какие уж тут дети. Ирка после четвертого аборта, когда в пятый раз залетела, решилась было рожать, да тут теща наконец-то свои 6 соток получила, 8 лет ждала. Участок нам подарила. Надо было что-нибудь построить, но мы опять решили подождать с детьми. А после уж, видно, твой Бог не давал, да и разбежались вскоре. Что уж на Бога клеветать, Алексей? Он вам 5 раз детей давал, вы же сами их всех поубивали. А потом перестал и предлагать. Потому, может, чтобы вашим детям потом наш детдом не пополнять. Ты уж скажешь, Андрей, поубивали. Прям мы с Иркой монстры какие-то. Да сейчас все аборты делают. Не в каменном же веке живем. Не все. Та же Женька, многодетная. Причем рожать начала сразу после института. Тоже ведь со своим Генкой, молодым специалистом были. Хлебнули бедности, конечно. Зато сейчас 4 дочки, красавицы, да наследник, боец 8-летний. Родители не нарадуются. И, кстати, ни одного аборта Женя не делала, я знаю. А ты говоришь, каменный век. Да, в древности-то люди каждого ребенка ценили, за Божий дар почитали. Бездетность как Божие проклятие воспринимали. Это сейчас безопасный секс, планирование семьи и прочая требуха словесная. А за ней, как за фиговым листком, лишь желание грешить безнаказанно. Все вам, попам, грех, куда ни плюнь. Что ж теперь, не жить, что ли? Да нет, живи, пожалуйста. Живи и радуйся. Только себя до других не калечь. Этому, собственно, церковь и учит. Интересно с тобой говорить, Андрюша. На все у тебя ответ есть. Не Андрюша, отец Флавиан! Вновь возмущенно вспыхнула старушка-монашка. Мать, не шуми! Успокоил ее Андрей Флавиан. Пусть зовет, как ему привычней. Алеш, ты на нее не обижайся. Она ворчунья страшная, но все по любви, от полноты сердца. Да нет, я не обижаюсь. Прости, не привыкну еще. Ряса, приход, детдом, отец Флавиан. Как из другого мира. Да, собственно, из другого и есть. Ну, а об этом потом, если Бог даст. Алеш, извини, мне ехать пора. Я на своем козле до дому и так лишь ночью доеду. А мне еще в 2 места заскочить. Вот тебе из этого мира визитка моя. Тут адрес, телефон, к сожалению, только мобильный. Место у нас глухое, не телефонизировано. Ты, может, в гости, когда надумаешь. У нас рыбалка, я помню, ты любил, знатная. Баньку деревенскую тебе организую. Мне нельзя теперь, сердце. Ну и мало ли, может, жизнь так прижмет, что потянет кому душу излить. Так это же моя профессия, души-то. В общем, будь здоров. Думаю, увидимся. Счастливо, отец Флавиан. Ой, подожди. Возьми вот для детдомовцев твоих 100 баксиков. Купи им чего-нибудь за мое здоровье. Спаси тебя, Господь, Алеша. Будем за тебя молиться с детьми. Да ладно. Счастливо. И глядя, как мой бывший однокурсник уносил свои прикрытые потрепанные рясы многие килограммы, опираясь на палочку и слегка прихрамывая, сопровождаемый что-то ему взволнованно говорившей черной старушонкой, я в 3-й раз за час произнес новые для меня слова. «Господи помилуй, ну и дела!» Туфли я взял итальянские. Андрей Флавиан оказался пророком. Жизнь прижала гораздо раньше, чем я мог предполагать, и прижала так, что я чуть не взвыл. Во-первых, вся моя прилично оплачиваемая работа оказалась под вопросом. На руководство наехали ревизоры, аудиторы, все виды проверок, счета нашей фирмы арестовали, началась какая-то большая закулисная игра вокруг больших денег. Всему нашему отделу было предложено уйти в неоплачиваемый отпуск. Ориентировочно на месяц. Но большинство моих коллег мигом отправили свои резюме в интернет. Некоторые начали искать новую работу по знакомым. Я же, будучи измотан внеплановыми командировками и плановым ухаживанием за оператором счетного отдела Леночкой, за последний месяц умотался в конец и еще до начала событий хотел просить неделю за свой счет. Поэтому, плюнув на неопределенность своего положения, положившись на некоторые сбережения, могущие в самом худшем случае продержать меня на плаву какое-то время, я решил не суетиться с работой и немного отдохнуть. Во-вторых, мои трехмесячные интеллигентные ухаживания за Леночкой потерпели крах. Леночка променяла меня на... даже не буду говорить кого, уж очень обидно. В-третьих, какая-то шпана ограбила мою новенькую Ниву. Вытащили магнитолу, вырвали с мясом дорогие немецкие динамики, забрали хороший набор ключей, тоже немецкий. И непонятно, зачем порезали сиденье и подпалили дверцу бардачка. Ущерб не смертельный, но уж как-то гадко от всего этого. В-четвертых, позвонила бывшая жена Ирина и сквозь слезы сообщила, что у нее нашли какую-то быстро увеличивающуюся миому. Нужна срочная платная операция. Стоит она больших денег, и не могу ли я ей эти деньги одолжить? Причем без гарантии возврата. Если я умру, то некому тебе будет отдавать твои деньги. Деньги я дал, но в моих сбережениях на черный день пробита огромная брешь. В-пятых, обострилась непонятная тоска на душе, от которой иногда при всем внешнем благополучии вдруг хочется залезть в петлю или, по крайней мере, напиться до потери сознания. Пить много я не могу. Организм противится и бунтует. Петлю не хочу. Страшно. Тупик. Все это произошло в течение 2 недель после моей встречи с Андреем Флавианом, которая за обвалом вышеупомянутых событий как-то поблекла, стушевалась и отошла в область почти забытого. На его визитку я наткнулся случайно, когда уронил портмоне, покупая сигареты. Уставившись на нее невидящим взглядом, я долго соображал, что это и как оно ко мне попало. Воспоминание пришло вместе с ощущением какой-то неясной надежды. Непонятно на что. На что-то давно ожидаемое и хорошее. Решение пришло сразу. На все плюнуть, в багажник удочки и банное обмундирование, купить карту Энской области и, ну, словом, далее понятно. Дождавшись вечера, звоню. «Андрей, ты? Алексей? Твое приглашение в силе? Завтра рано утром хочу выехать». «Ты на своей машине?» «Тогда за Энском на 4-м перекрестке поверни налево. Сэкономишь 40 километров плохой дороги. В селе подъезжай к храму. Жду». На следующий день солнечное июньское утро застало меня пересекающим Московскую кольцевую автомобильную дорогу. Пришпоривая отзывчивую на педаль газа машину, турецкие чехлы скрыли отвратительные резаные раны сидений, корейская магнитола с китайскими динамиками гремела Аэросмитом, в багажнике подвякивали китайские же ключи. Я почему-то ощущал необъяснимую легкость, словно что-то липкое и тяжелое отпустило меня, а впереди ждала какая-то радость. Решив не мучить голову самоанализом, я отключил мыслительные способности и только подпевал Стиву Тайлеру «Crazy, crazy». К 2 часам дня я уже промахнул 2/3 дороги и подъезжал к Энску.